Островский. Любовь для нее была горем и несчастьем. Это сейчас на сцене Большого театра поют либо танцуют, а когда-то еще и говорили, причем говорили о вещах самых обыденных. Однажды, к примеру, прозвучали такие слова: «Нет. Как у меня деньги-то в кармане, так мне хоть что хочешь пой, я никого и слушать не хочу». Ничего вроде бы особенного, а зал разразился аплодисментами. Что случилось? Какая муха укусила зрителей? Герой заведомо отрицательный и совсем неинтересный, реплика его проходная, и на тебе такая реакция. Все очень просто. Зал не на реплику реагировал, а на то, что произошло сразу после нее. На сцене появилось новое лицо. Вернее, два лица, две женщины. Одна средних лет, другая совсем молоденькая. Ее-то и приветствовал Большой театр. Ей-то еще, даже рта не раскрывшей, и предназначались аплодисменты, ибо нынешним вечером она была здесь главным действующим лицом. Представление извещали расклеенные по Москве афиши, давалось в ее пользу. Императорскими российскими актерами представлено будет в пользу актрисы госпожи Никулиной Косицкой. Выросла Любовь Косицкая на Волге, успела побывать крепостной, в 9 лет обрела свободу, но вожделенная свобода эта показалась ей недостаточной, и в 16 она сбежала из дому. До Нижнего Новгорода от ее села было рукой подать. Уже к вечеру была в местном театре, где без обиняков объявила о своем намерении стать актрисой. Не только объявила, но и кое-что показала, кое-что прочла и кое-что спела. Этого хватило, чтобы бывшую крепостную тут же зачислили в труппу. Начались гастроли вверх по Волге, вниз по Волге, причем репертуар юной актрисы был необычайно широк. От комических ролей до мелодрам и даже опер. На Волге есть, конечно, где развернуться. Но Косицкой все же было тесновато, и в 19 лет она отправилась завоевывать старую российскую столицу. Ровно год понадобился ей, чтобы Малый театр, где царствовал тогда Щепкин, распахнул перед ней двери. А еще через год о ней заговорила вся театральная Москва. Успех был столь оглушителен и столь несомненен, что для бенефиса актрисы в январе 1853 года была предоставлена сцена Большого театра. Публика изрядно соскучилась по своей любимице из-за рождения дочери. Косицкая вышла замуж за актера Ивана Никулина. Она довольно долго не появлялась на подмостках. И вот именинница на сцене. Однако именинницей не выглядит. На ней не традиционный для бенефисных торжеств шелк, а голубенький в светлых цветочках ситец, что было, разумеется, грубейшим нарушением театрального протокола. Да еще где? На сцене Большого. Но эта женщина умела рисковать. Но эта женщина умела побеждать. Публика неистовствовала. В триумфе никто больше не сомневался. И, кажется, лишь один единственный человек во всем театре нервничал и не находил себе места. Это был 30-летний автор пьесы Александр Островский. Пьеса называлась «Ни в свои сани не садись». Впоследствии драматург провозгласит ее лучшим своим творением, а через 20 с лишним лет напишет в альбоме своего друга, издателя русской старины Семевского, в бенефис Косицкой 14 апреля 1853 года «Я испытал первые авторские тревоги и первый успех». Тем дерзостней выглядит поступок суперзвезды, как сказали б мы теперь Любови Косицкой, выбравшей для своего бенефиса пьесу автора, которому до сих пор судьба не даровала счастья услышать со сцены ни одной написанной им фразы. Словом, без колебаний протянула ему, невезучему сочинителю, руку, но с той же решимостью придет час, она отклонит руку его, руку и сердце, которые предложит ей теперь уже прославленный драматург, всероссийская знаменитость, предпочтя ему, но до этого еще далеко. Большая, на годы растянувшаяся любовная драма только-только начинает разыгрываться. Бенефис Косицкой на сцене Большого театра всего лишь ее первый акт. Впрочем, был еще своего рода пролог, когда будущий автор «Грозы» специально для этой актрисы перевел с украинского пьесу Квитко Основьяненко «Искренняя любовь» или «Милый дороже счастья». Пьесу поставили на любительской сцене. Переводчик не спускал с исполнительницы главной роли восхищенных глаз, мечтая, что когда-нибудь эти прелестные уста будут произносить его собственный текст. До триумфа в Большом оставалось 3 месяца. Это был, следовательно, 1852 год, конец года — осень, а в начале его, зимой, имел место еще один пролог, но уже не к реальной жизненной драме, а к драме литературной, самому знаменитому произведению Александра Островского, в героине которого автор увековечит черты боготворимой им женщины. Таинственный пролог этот связан с именем Гоголя. Вообще с именем Гоголя связано у Островского многое. Гимназический товарищ драматурга Николай Берг рассказывает, как однажды, когда Островский, еще совсем молодой, не располневший, во фраке, начал в одном литературном доме читать свою комедию, невидимо и неслышно ни для кого подкрался коридором Гоголь и стал в дверях, прислонившись правым плечом к притолоке, и так оставался во все время чтения. Исчез творец мертвых душ столь же незаметно, как и появился, но перед тем успел передать автору, что его комедия, это был «Банкрот», впоследствии «Свои люди сочтемся», ему весьма понравилось. Личное знакомство состоялось позже, но в дружеские отношения не перешло, да и не могло перейти в феврале 1852 года. Гоголя не стало. В числе тех, кто выносил гроб с телом писателя, был Островский. «Стоял легкий морозец», — вспоминает все тот же Берг. Он тоже нес гроб. Снег был чрезвычайно глубок и набился в сапоги. Ноги промокли. С молоду зябнувший Островский совершенно продрог. И когда у Никитских ворот гроб подхватили студенты, с благодарностью принял приглашение сесть в сани. Тут-то в санях, едва впереди засверкали на чахлом февральском солнышке купола Данилова монастыря, на кладбище которого уже разверзла свой зев могила и прозвучал впервые дивный монолог Катерины из будущей драмы «Гроза». До смерти я любила в церковь ходить. Точно бывало, я в рай войду, и не вижу никого, и время не помню, и не слышу, когда служба кончится. Точно, как все в одну секунду было. Маменька говорила, что все бывало смотрят на меня, что со мной делается, А знаешь, в солнечный день из купола такой светлый столб вниз идет, и в этом столбе ходит дым, точно облака. И вижу я, бывало, будто ангелы в этом столбе летают и поют. Монолог звучал не в голове сочинителя, а проносился самым что ни есть живым голосом, голосом той, кого он готов был слушать бесконечно. Сани-то, куда пригласили сесть озябшего драматурга, принадлежали Любови Косицкой. «Любовь Павловна», — запечатлел эти минуты Берг, размечталась и стала припоминать разные случаи своего детства, как отрадно звонили для нее колокола ее родного города. Спутник все это слушал, слушал вещим поэтическим слухом и после вложил в один из самых удачных монологов Катерины «В грозе». Но, может быть, Берг домысливает? Может быть, не Любовь Павловну Косицкую имел в виду Островский, создавая свой самый прославленный женский образ? Косицкую, Любовь Павловну, именно ее инициалы ЛП стоят в рукописи рядом с черновым наброском знаменитого монолога Катерины про сны. «А какие сны мне снились, Варенька, какие сны! Или храмы золотые, или сады какие-то необыкновенные, и все поют невидимые голоса, и кипарисом пахнет, и горы, и деревья будто не такие, как обыкновенно, а как на образах пишутся». И сноска. Слышал от ЛП про такой же сон в этот же день, гора Синай. Это единственный случай, когда Островский ссылается в черновиках на реальное лицо. Но зачем он это сделал, задается вопросом автор фундаментальной монографии о драматурге Лакшин. Для памяти? Нет, отвечает. Скорее всего, рука написала это имя безотчетно, в тайном желании повторить его самому себе. Так возникал порой летучий женский профиль на полях рукописей Пушкина. Те же заветные буковки ЛП, давно и единодушно расшифрованные специалистами как инициалы Косицкой, наверняка могли бы стоять рядом со многими откровениями Катерины. «Такая уж я зародилась горячая. Я еще лет шести была, не больше. Так что сделала? Обидели меня чем-то дома, а дело было к вечеру, уже темно. Я выбежала на Волгу, села в лодку, да и отпихнула ее от берега. На другое утро уж нашли, верст за 10». Можно представить, как завороженно слушал это будущий автор «Снегурочки». Что за типы, что за красавицы женщины и девочки. Вот где я обземь бился и разрывался пополам. Это не герой говорит. Это говорит сам Островский в дневнике, который вел во время путешествия весной 1848 года. Запись сделана в воскресенье 25 апреля, а на другой день новые впечатления, новые лица, женские лица, среди которых особенно одно запомнилось. Уж пела, пела она и про дела, и про пустяки, и про полотна, которые она мастерица ткать, и про любовь, и про бар, и про мужиков. Письма Островского к Любови Павловне не сохранились, а письма эти, судя по ее ответам, ответы уцелели, были горячие. Этот тяжеловатый, этот флегматичный на первый взгляд человек умел зажигаться при виде женской красоты, зажигаться и гореть. Страшно увлекался он всем и всеми, а в особенности женщинами, вспоминал известный певец Де Лазари, выступавший под псевдонимом Константинов. А о своей наружности был самого высокого мнения и до чрезвычайности любил зеркало. Ведя с кем-нибудь разговор, он старался смотреть в зеркало. Он целый час был в состоянии спорить, чувствовать, плакать, злиться, ругать, но лица вы его не увидите. Лицо свое со всеми оттенками радости, жалости, насмешки, злости видит только он один. Но это в присутствии друзей, а де Лазари к таковым относился, и уж, конечно, в мужской компании. Вообще же Островский, утверждает другой мемуарист, был человек очень застенчивый и робкий. Если ему случалось быть в дамском обществе, то он умолкал, как-то съеживался и только сбоку посматривал на присутствующих. Раз как-то при нем у кого-то в гостях была очень шикарно одетая дама. При ее появлении Островский смутился, и в ее присутствии разговор шел только на тему об осетрине и вообще о рыбе, чем шикарная дама была неприятно поражена, рассчитывая, очевидно, беседовать со знаменитым драматургом о материях важных. Да, шикарным, из высшего света дамам трубадур купечества предпочитал женщин простых, стоящих на земле обеими ногами. Таковой была бывшая крепостная Любовь Косицкая. Таковой была легендарная Агафья Ивановна. Кто такая Агафья Ивановна? И почему легендарная? А потому что о ней в тогдашнем театральном мире ходили легенды, и легендой так до конца и не раскрытой осталась эта женщина в истории российской словесности. Прославленная исполнительница роли Кабанихи в «Грозе», дожившая до 90 лет, Надежда Васильевна Рыкалова признавалась на склоне лет. «В личной жизни я знала Островского мало. Ездила, как все артистки, на поклон к Агафье Ивановне, с которой он жил тогда у Яузского моста. Здесь собиралась в те времена вся литературная Москва». Сам Островский, несмотря на свою простоту, очень любил, когда ему кадили, и тесный кружок, собравшийся около него, пользовался этой его слабостью для достижения своих целей. Для кого пьесу напишет, кому роль интересную уделит. Надо полагать, происходило это не без влияния Агафьи Ивановны. Ее слово звучало в доме Островского очень даже весомо. Кажется, она была единственной, кому он читал еще не отлежавшиеся, не остывшие, с пылу, с жару написанные только что страницы. Но отчего же все Агафья Ивановна да Агафья Ивановна? Фамилия-то была у этой женщины? Разумеется, была. Но мы ее не знаем, как не знаем и ее изображение. А ведь он прожил с ней без малого два десятилетия, имел от нее детей, передавал поклоны от нее в письмах к друзьям и сообщал о ее самочувствии. А фамилии нет, утрачено, как утрачено имя подруги Шекспира, смуглой леди сонетов. Ни фотографии не осталось от Агафьи Ивановны, ни какого-нибудь завалящего портретика. Если, конечно, не считать многочисленных и довольно скупых портретов словесных. Пожалуй, самый пространный принадлежит перу упомянутого уже писателя Максимова. Агафья Ивановна, простая по происхождению, очень умная от природы и сердечная в отношениях со всем окружающим Александра Николаевича, в первые годы его литературной деятельности поставила себя так, что мы не только глубоко уважали ее, но и сердечно любили. В ее наружности не было ничего привлекательного, но ее внутренние качества были, безусловно, симпатичны. Шутя, приравнивали мы ее к типу Марфы-посадницы, беззаботное и неиссякаемое веселье поддерживалось ее деятельным участием. Она прелестным голосом превосходно пела русские песни, которых знала очень много. Хорошо понимала она и московскую купеческую жизнь в ее частностях, чем, несомненно, во многом послужила своему избраннику. Он сам не только не чуждался ее мнений и отзывов, но охотно шел к ним навстречу, прислушливо советовался и многое исправлял после того, как написанное прочитывал в ее присутствии. И вот у этого тихого домашнего ангела, ангела-хранителя, появилась соперница в лице знаменитости, кумира публики, женщина страстной натурой и сильным характером. Именно так определил Островский в разговоре с одной провинциальной актрисой свою Катерину. Но мы-то знаем, кем навеян этот образ и кто был лучшая из всех Катерин. Слова «лучшая из Катерин», сказанные о Косицкой, тоже принадлежат актрисе, но не все женщины были по отношению к Любови Павловне столь лояльны. Вот что писала одна из нелояльных, графиня Растопчина, поэтесса и романистка. «Косицкая — это существо репообразное, с головой вроде арбуза, кочана капусты или неправильной дыни. Косицкая просто противна. Вместо пылкой, страстной, смелой и балованной любовницей боярина она выходит какой-то простофилей, какой-то глупой и вечно улыбающейся девчонкой. Что за гнусный холопский выговор? Это уж не сенная девушка, а работница из мещанского дома, матрешка или палашка с орешками в зубах». Женщина, которая удостоилась столь пылкого отзыва самой Евдокии Растопчиной, разумеется, незаурядная женщина. На заурядную графиня разве стала бы тратить порох? От нее все может быть. Слова эти звучат в пьесе и относятся, естественно, к Катерине, но в равной степени и к ее прототипу, как и ее собственные, Катерины, слова: «Что мне только захочется, то и сделаю». Угроза? Да нет. Молодая женщина никому не угрожает, просто хорошо знает себя. Обманывать-то я не умею, скрыть ничего не могу. И не обманывает, и не скрывает. С чего-то мне кажется, что я поступаю нехорошо, что я виновата перед кем-то, а в чем и как не могу дать себе отчета. Не ищите этих слов в пьесе. Их там нет, хотя лучшая из Катерин и произносила их. Произносила мысленно в письме к Островскому. Меня, признавалось, что-то жжет, но что именно, уразуметь, дескать, не может, и высказывает предположение, что это не что иное, как прикосновение ваше ко мне, которого я боялась и боюсь теперь, а сама не прячусь и не бегу от него, а стою на одном месте. Чего же все-таки боится отважная женщина? Того, быть может, что ее обманут, что станет игрушкой в руках коварного искусителя? О нет, этого как раз не боится. «Я знаю ваше сердце», — уверяет она автора «Грозы», и здесь уже рука сама выводит «ваше» с большой буквы, когда о прикосновении писала было с маленькой. «Знаю чистоту души вашей. Знаю, что вы не в игрушки играете». Все стало быть всерьез. Он предлагает навсегда соединить их судьбы, но она не торопится с согласием. Она напряженно размышляет. «Я», — признается ему в письме, — «как чернорабочий и день и ночь тружусь над моими думами и влечениями сердца. Она готова в иные минуты сказать «да». Но при этой мысли, читаем мы в том же письме, мне стало холодно. Вот так холодно. Но не потому, что от него, вечно зябнувшего, мало тепла, ладно бы физического, но и сердечного. Вовсе нет. Вы так тепло смотрите, так много ласки в вашем голосе, да. Приласкайте меня, но не любите. Эта несколько сумбурная фраза стоит того, чтобы перечитать ее, вникая в смысл и дважды, и трижды. Смысл-то поразительный. У многих ли женщин повернется язык сказать такое? Много ли женщин, соглашаясь, чтобы их ласкали, способны одновременно просить, почти заклинать, чтобы их при этом не любили? Что за нелепый каприз? Или не каприз? Другое? «Я не хочу отнимать любви вашей ни у кого», — пишет Косицкая, явно имея в виду гражданскую жену Островского, Агафью Ивановну. Но это еще не вся правда. А она, помним мы, привыкла всю выкладывать. Обманывать-то я не умею, скрыть-то ничего не могу. И не обманывает, и не скрывает. Мне кажется, я не сумею заплатить вам тем же. Так, набравшись духу, написала Любовь Косицкая Александру Островскому в ответ на его признание, на его призывы и клятвы верности. Она верила этим признаниям, верила клятвам и торжественным обещаниям, верила, что он будет любить ее до гробовой доски, но... Мне кажется, я не сумею заплатить вам тем же. Именно ему заплатить. Ему, великий знаток женской души, хорошо понял это. Вот я и жду чего-то, сокрушенно говорит его Катерина. А чего жду и не знаю, и вообразить не могу. Только бьется сердце, да дрожит каждая жилка. Катерина не знает и вообразить не может, а он, ее создатель, и знал, и вообразил, и вывел в драме молодого краснобая, в которого Катерина влюбляется слепо и безоглядно, губя себя. И вывел, надо сказать, не впервые. Как увидала я эдакого красавца, так у меня сердце и упало. Ну, думаю, быть в беде. А он как нарочно. Такой ласковый, такие речи говорит. Косицкая произнесла принародно эти слова со сцены Большого театра в тот свой бенефис, что состоялся в январе 1853 года. А пятью месяцами позже, когда после московского триумфа пьеса «Не в свои сани не садись» готовилась для постановки в Берлине, Островский написал к ней небольшой комментарий и там обронил о своей героине пророческие слова. Любовь для нее была горем и несчастьем. И о героине, и безотчетно о ее первой исполнительнице. Как в воду смотрел. Хотя исполнительница, разумеется, тогда еще не подозревала, чем обернется для нее закрутившее ее чувство. Не к Островскому. С Островским все было спокойно, относительно спокойно. Она понимала, что подлинной любви с ее стороны здесь нет, и прямо говорила ему об этом. А он выслушивал и с тревогой ждал, что рано или поздно придет подлинное. Не сомневался, придет. И еще не сомневался, что предметом ее будет, увы, некая разновидность выведенного им краснобая. На эту тему у него, нелюбящего, теоретизировать есть даже целый пассаж. «Часто и так бывает», — писал в одной из статей, — «что женщина долго, долго тратят свою прекрасную душу на идеал, созданный ее же юным, неопытным воображением. Мало-помалу туман расходится, мечты улетают одна за другой, и действительность является или в лице весьма пошло актерствующего, или чаще в лице самого обыкновенного светского молодого человека. Позднее раскаяние наполняет сердце женщины, безвыходное негодование на себя, на свою даром растраченную душу. Так все и вышло. Купеческий сынок по фамилии Соколов въехал в жизнь молодой вдовы, Косицкая к тому времени овдовела, на рессорном, заваленном цветами экипаже, бравый, веселый, уверенный в себе. Не ее то был экипаж. Она, умница, видела это. А не в свой экипаж, как и не в свои сани, лучше не садиться. Но что ж мне делать-то? Сокрушалась устами актрисы Косицкой, героиня той бенефисной пьесы. На грех я его увидала. Так вот с тех пор из ума не идет, и во сне все его вижу, словно я к нему привороженная какая. Ей говорили: он, купчишка Соколов, ничтожество, он недостоин ее, но своевольная, свободолюбивая волжанка не желала слушать даже такого авторитета, как Островский. «Я не могу быть тем, чем вы предполагаете. Теперь уже вы в письмах ее, только с маленькой буквы. А случалось, и ты проскальзывала. Я не могу, как и прежде, связываться с кем бы то ни было, и могу любить человека, который будет мне по сердцу. Кто б не был он. Слышите? Кто б не был он. Читал этакое Александр Николаевич, да вспоминал, небось, слова своей Катерины. Точно мне лукавый в уши шепчет, да все про такие дела нехорошие. Любовь Павловна старалась подсластить пилюлю. «Я горжусь любовью вашей», — исповедовалась она, — но должна потерять ее, потому что не могу платить вам тем же. Но потерять дружбу вашу — вот что было бы тяжело для меня. Не лишайте меня этого приятного и дорогого для меня чувства, если можете. Вечный сюжет. Ты любовь свою предлагаешь, а тебе в ответ — дружбу. В конце письма бывшая возлюбленная смиренно просит простить ее. «Я не шутила с вами и не играла душой вашей, а я себя не помнила. Вот вся вина моя. До свидания, добрый друг мой». Тут лучшая из Катерин почти дословно цитирует свою героиню. «Ну, прости меня», — взмаливается та, — «не хотела я тебе зло сделать, да и в себе не вольна была. Что говорила, что делала, себя не помнила». Но это уже конец драмы. А вначале Катерина говорит о страхе, который вдруг ни с того ни с сего накатывает на нее. «Точно я стою над пропастью, и меня кто-то туда толкает, а удержаться мне не за что». Не удержалась, рухнула в бездну. И Катерина рухнула, и та, что когда-то вдохновила мастера на создание этого образа. Сначала исчезли цветы из рессорного экипажа, потом экипаж исчез, а потом и его владелец, успевший, впрочем, промотать перед тем все нажитое актрисой годами тяжкого труда. От удара она уже не оправилась. Начались хвори, в лицо дышала близкая старость, лик ее был ужасен. Весной 1867 года тихо скончалась терпеливая Агафья Ивановна. Она, разумеется, все знала про своего невенчанного супруга и все прощала ему, А незадолго перед этим Островский получил последнюю весточку от той, кто могла б, но не пожелала стать законной преемницей этой безвестной и великой женщины. Я пишу вам это письмо и плачу. Все прошедшее, как живой человек, стоит передо мной. Нет, не хочу больше ни слова, прошедшего нет более нигде.